Воскресенье, 13 июня 2004 года. Я почти не спала. Замерзла ужасно. Да и все тело болело так, что никак не могла устроиться. Но когда я открыла глаза и увидела за окном сероватый рассвет, я поняла, что все-таки спала. Просто сама не заметила этого. Я подняла голову, и тут слезы сами закапали на ковер. Во что я превратилась? В грязное, покорное, бессловесное животное. У меня не осталось сил на сопротивление. Он сломил мою волю, втоптал меня в грязь во всех смыслах этого слова. А тут еще эта история с Наоми. «Кто такая Наоми?» — спросила я. «Просто свидетель». Скорее даже информатор. Она была замужем за одним чуваком, за которым мы следили. Я ее завербовал, если хочешь, запудрил девочке мозги, и она согласилась доносить нам на него, чтобы мы смогли упечь его за решетку. Он взглянул на кровоточащие костяшки пальцев, распрямил ладонь и улыбнулся. Красавица была невероятная. «Я таких больше не встречал», — тихо сказал он. «Я должен был разрабатывать эту линию и сам же втюрился, как мальчишка. Коллеги не догадывались, думали, что я трахаю ее по долгу службы, но на самом деле после того первого раза я ни о чем другом думать не мог. Единственное, чего я хотел — бросить службу, купить домик где-нибудь очень далеко, чтобы этот монстр, ее муж, нас не нашел и зажить с ней счастливо». «И что произошло?» — прошептал я. Он посмотрел на меня, и по его потустороннему взгляду я поняла, что сейчас он очень далеко. Ладонь его непроизвольно сжалась в кулак. Что произошло? А то, что эта сучка трахалась со мной по приказу мужа. Она выдавала мне только те сведения, которые он сам ей поставлял. Ли стукнул затылком о притолку двери еще раз и еще раз. Когда я узнал, я чуть с ума не сошел. Надо же было быть таким идиотом! Я верил всему, что она говорила мне, всему, до единого слова. «А может быть, она боялась мужа?» — спросила я. «Это ее проблемы, а не мои». «Так что же случилось?» «Случилось вооруженное ограбление, именно так, как она рассказала, но только в другом конце города. Мы всю ночь просидели, как идиоты, в засаде, а утром узнали, что ювелирный магазин обчистили на 250 000 фунтов, да еще раскроили охраннику череп бейсбольной битой. И как раз когда я чесал в затылке, не врубаясь, как так могло произойти, что за лажа, Наоми прислала сообщение, мол, надо срочно встретиться. Я отправился на наше обычное место, открыл дверцу машины, а там ее старикан. Он хохотал, как помешанный. «Все, парень», — сказал он, — «потрудился и хватит с тебя, поскольку ты нам больше не нужен». В общем, они оба отымели меня по полной программе. Он поднял колени и обхватил их ладонями. Выговорившись, он весь размяк. А через неделю она мне снова позвонила, вся в слезах. Наплела, что он, мол, такой козел, принудил ее, стала ныть, как она его боится и так далее. Спрашивала, правда ли я хотел увести ее. Я велел ей собирать чемоданы и ждать меня на нашем месте. — Ты помог ей сбежать? Он расхохотался. — Нет. Я перерезал ей горло и бросил в канаву. Никто о ней не заплакал, не беспокойся. Никто даже не искал ее. Он поднялся, потянулся, как будто рассказал мне сказку на ночь, выключил свет и вышел, заперев за собой дверь.